30 июля 1941 года, 12 часов 15 минут по Москве, Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», главный командный центр. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Обсудить план атаки на флибустьер, помимо меня самого, в полном составе собрались мои псевдоличности – Этена Клен, Атола Дан, леди Азалиен и ее супруг майор Агеев. Матрону клана Игла Мрака я пригласил как большого специалиста по диким темным Эджил, так как в команде нового Тавола все представительницы этой расы, даже чистокровные, родились уже у цивилизованных матерей, и дикой жизни из них не знал никто. Прибыли леди Азалиен и майор Агеев ко мне на собственном челноке вместе со всем кланом и уже успели слетать на разведку через раскрытые настежь врата. Судя по всему, противник даже не заподозрил об их присутствии. Во-первых, потому что не ожидал ничего подобного. Во-вторых, из-за смонтированного на челноке клана Игломрака имперского генератора маскирующего поля, своим совершенством на два порядка превосходящего аналогичное оборудование диких Эйджел. «Самовлюбленные и самоуверенные засранки», — охарактеризовала клан-налетчик леди Азалиен. «Последнее время у этого клана получалась любая авантюра, и их Матрона решила, что подчинила себе великого духа Вселенной. Поддаваться такому убеждению глупо, хотя и в самом деле должна признать, что это очень благополучный и многочисленный клан. В наше время таких еще не водилось. Зато в ваше время даже в самом маленьком клане был свой самец, чего не наблюдается в более поздние времена», — сказала Этена Клен, летавшая на разведку вместе с кланом Игломрака. «Этот клан так благополучен, потому что на протяжении нескольких тысяч последних циклов в нем всегда имелись самцы, а матроны были дерзкие и удачливые». «Слишком много удачи тоже плохо», — парировала леди Азалиен, «потому что потом случится очень большая неудача. Несомненно, сам великий дух Вселенной позаботился о том, чтобы этот слишком нахальный клан повстречал на своем пути могущественнейшего господина Серегина». «Но это еще как посмотреть», — хмыкнула Этена Клен. «Возможность капитулировать, пройти через инверсию и превратиться из дикой в цивилизованную Эйджел, напротив, можно счесть большой удачей». «Вы обе правы», — сказал я, — «ибо нездоровый нуждается во враче, но больной. Ну а теперь, обсудив морально-этические качества наших будущих противников, давайте перейдем к практическим вопросам. И в первую очередь меня интересует социальное положение корабля во вражеском клане». «Этот корабль — раба, захваченная совсем недавно», — заявила леди Азалиен. «Мне удалось уловить воспоминания, что прежние хозяева обращались с ней гораздо лучше. Ее уровень лояльности нулевой, и Матрона того клана об этом знает, но рассчитывает, что ей удастся добиться подчинения одной лишь кнопкой боли». В доимперские времена бунт корабля против клана хозяина был почти исключен, — сказал Атола Дан. «Даже если мятеж заканчивался успешно, что скорее всего, ибо боевые гибриды, горхи и сивхи чипированы и подчиняются как раз кораблю, а не Матроне, и клан на борту будет нейтрализован, то такой корабль превращался в преследуемого со всех сторон изгоя. Ни одна станция не даст ему снабжения. Любой воинствующий клан будет охотиться на него, чтобы даже не захватить, а уничтожить. С возникновением империи все изменилось. Сбунтовавшемуся кораблю было достаточно долететь до ближайшей имперской базы или даже патрульного корвета, после чего мог считать себя в безопасности, особенно если клан, против которого был поднят мятеж, оставался жив и после прибытия в империю был вынужден пройти через процедуру инверсии. Такая практика привела к тому, что дикие перестали держать свои корабли на положение рабынь, а начали принимать их в клан как разноправных сестер, после чего поток перебежчиков прервался. Я хочу сказать вот что. У нас есть легенда, что первый император Шевцов, хоть и был обычным человеком, через пространство космоса мысленно позвал к себе первый прошедший такую инверсию корабль по имени Леут, подумав о ней как об испуганной маленькой девочке. Здесь и сейчас империя — это товарищ Серегин, и он в ментальной части гораздо мощнее, чем Шевцов. Если он мысленно позовет этот корабль и предложит ему свою формулу дружбы, то та не сможет ему отказать. И только в том случае, если этот замысел потерпит неудачу, я рекомендую стремительную атаку с применением парализующих излучателей, а потом, пока никто не очнулся, массированный абордаж. Вы предлагаете перебросить в этот мир неумолимый и атаковать, опираясь на его мощь? — спросил я. Нет, что вы, такие усилия станут совершенно излишними, — возразил Атолодан. Достаточно будет 3 больших челноков, тех, что вы называете светогорами, и 4 наших тяжелых истребителей, оснащенных парализующе-депрессионными излучателями. Ваши юные пилот-лейтенанты на легких истребителях, при всем к ним великом уважении, не имеют еще опыта боев в пустоте и нулевой гравитации. Наши цивилизованные, чистокровные, темные Эджил справятся с этим заданием намного лучше. И не благодарите, ведь мы друзья, а значит, должны помогать друг другу. Но я вам еще никак не помог, — возразил я. Нет, помогли, — вместо Атолы Дан возразила Итена Клен. Ваше появление самым благотворным образом подействовало на наше общество, которое перестало ожидать любой момент уничтожающего удара превосходящей силы. Теперь мы знаем, что если случится нападение, превосходящее наши возможности по обороне, появится ваш неумолимый и одним своим видом прекратит это безобразие. Очень хорошо, — сказал я. Пусть все будет так, как вы сказали. Но есть еще один вопрос. Насколько я понимаю, на живых кораблях нет пилотских ложементов, в один из которых мог бы сесть колдун, чтобы привести корабль в мир 41-го года. Только неумолимый, сцепившись с ним гравитационными захватами, способен доставить этот корабль в базовый для нас сейчас мир 41-го года. На самом деле это не обязательно, — покачала головой Атола Дан. Мальчику Дмитрию будет достаточно положить руку на сферу обеспечения и установить с кораблем мысленный контакт, после чего та будет иметь навигационную возможность совершить прыжок поперек мировых линий. Но ей для этого придется многое преодолеть внутри себя, ведь в доимперский период внутрисистемный прыжок, особенно вблизи сильного источника гравитации, — это нонсенс и табу. «Ладно, — сказал я. — А теперь хотелось бы узнать, какое мнение по обсуждаемому вопросу имеет уважаемый адмирал Гай Юлий?» «Мы в любой момент готовы идти в бой», — заявил командир неумолимого, «но без крайней необходимости отрыв от грунта нежелателен, ибо будет означать прерывание восстановительных работ, идущих сейчас полным ходом. Если возможно обойтись без этого, то лучше обойтись». «В таком случае решение принято», — сказал я. «Атаковать флибустьер, считая лучшим в тот момент, когда истребители уже вернутся из разведывательной миссии, а шаттл еще не успеет отправиться в первый вылет за пионами. Район сосредоточения — Белосток этого мира, через час. Во-первых, именно там находится планшет орбитальной сканирующей сети мира 76-го года, с которого и поступит сигнал о начале операции, а также врата, через которые можно будет проникнуть в тот мир, не открывая портал. Во-вторых, через 2 часа там состоится импровизированный полевой концерт поэта и исполнителя Владимира Высоцкого, на котором стоит побывать. Товарищам из Аквилонии могу посоветовать упомянуть об этом человеке отцам-основателям своего государства, а также товарищам Акимову и Авдееву. Впрочем, Те ваши сограждане, что не смогут посетить этот концерт, пусть не расстраиваются. Когда в Асгарде настанет весна, этот человек сам приедет к вам для выступления, ибо этого просит его душа.